Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Берлин. Да уж, в этом звуке для наших сердец тоже слилось и отозвалось немало. С детства впечатались в мое сознание шершавые черно-белые картинки разрушенных берлинских улиц из всем известных фильмов. Из них же навсегда запомнил пронзительную весну, победный берлинский май. А потом, когда спустя много лет сам очутился в этом городе весной, обнаружил в нем тот самый волшебный май из моего черно-белого киношного детства, только настоящий, живой. Несколько слов для справки. Сегодняшний Берлин – огромный мегаполис. В Евросоюзе населеннее только Лондон, но Берлин не давит своей величиной, не кажется громоздким. Он как-то удивительно подходит под человеческий размер. И это зеленый город. Причем весною он как-то очень молодеет, открывается, весь распускается, цветет. А знаменитый берлинский воздух, на мой взгляд, необходимо банками, баллонами, цистернами запасать впрок, продавать на экспорт. Берлина люфт, люфт, люфт. Продается же цвет его неба по всему миру в тюбиках. Я имею в виду художественную краску, берлинскую лазурь. Можно купить и полюбоваться. А лучше самому приехать в столицу Германии в весенний месяц май, лечь на лужайку в Тиргартене, неподалеку от обновленного Рейхстага, и заглянуть в высокое и чистое небо над Берлином. Столько всего в сердце отзывается. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99,6.